Глава 11. Саргассово море. Надежда на возвращение к европейским берегам рушилась. Капитан Немо держал курс на юг. Куда он вел свой корабль? Я не смел давать воли воображению. В тот же день Наутилус пересекал своеобразный район Атлантического океана. Всем известно, что существует теплое течение Гольфстрим. От берегов Флориды оно направляется к Шпицбергену. Около 44 градуса северной широты Гольфстрим распадается на две ветви. Главное течение направляется к северо-востоку, вдоль берегов Ирландии и Норвегии. Вторая ветвь идет на юг к Азорским островам. Дойдя до африканских берегов, южное течение описывает вытянутую дугу и возвращается к Антильским островам. Ветвь эта скорее кольцо, нежели ветвь, омывает своими теплыми водами те спокойные, лишенные постоянного внутреннего течения воды Атлантического океана, которые носят название Саргассово море. Саргассово море поистине озеро в открытом океане. Площадь его такова, что требуется 3 года, чтобы теплое течение Гольфстрим совершило свой кругооборот по его окружности. Под Саргассовым морем, собственно говоря, находятся глубины, поглотившие Атлантиду. Участники научных экспедиций, встречавшие тут целые плавающие острова водорослей, долго держались того мнения, что это прибрежные заросли затонувшего материка, всплывшие на поверхность моря. Но вероятнее всего, что саргассовые водоросли приносятся в Саргассово море с побережья Европы и Америки течением Гольфстрим. Вот эти-то плавающие водоросли, помимо других признаков, и навели Колумба на мысль о существовании нового света. Когда корабли отважного исследователя вошли в Саргассово море, то к великому огорчению команды бурые космы плавающих водорослей настолько затрудняли движение судов, что плавание в этих водах затянулось на целых 3 недели. Таково было море, по которому шел Наутилус. Настоящие луга. Сплошной покров из водорослей саргассумов скрывал собой голубые воды Саргассово моря. Покров столь плотный, что форштевень судна с трудом рассекал его, и капитан Немо, опасаясь за целость винта, держался на глубине нескольких метров под поверхностью вод. Саргассово море получило свое название от испанского слова «саргаса», что означает «фукус». Громадное скопление этих водорослей образует настоящий растительный риф. Чем же объясняется такое скопление морских растений в этой тихой заводе Атлантического океана? Ответ на это дает Мори, автор физической географии земного шара. «Объяснение подобного явления, — говорит он, — можно получить путем самого простого опыта. Если в сосуд с водой опустить кусочки пробки или какие-либо плавающие тела и сообщить воде в сосуде круговое движение, то увидим, что разрозненные кусочки пробки соединятся в центре сосуда, иначе говоря, в самом спокойном месте. Вообразите, что сосуд – Атлантический океан, круговое течение – Гольфстрим, а центр, где соединяются плавающие тела – Саргассово море. Я разделяю мнение Мори. Мне довелось наблюдать подобное явление в условиях среды, недоступной обычно для судов. Над нами среди бурых водорослей плыли стволы деревьев, поваленные бурей в Андах или на скалистых горах и принесенные в эти воды течением Амазонки или Миссисипи, обломки кораблекрушений, сломанные кили, части оснастки, обшивные доски, настолько отягченные раковинами, что они не могли всплыть на поверхность океана. Время подтвердит и другое утверждение Мори, а именно, что все эти предметы и вещества, скопляющиеся в продолжении веков, минерализуются от действия морской воды и образуют неистощимые залежи каменного угля. Драгоценный запас топлива, который предусмотрительная природа готовит к тому времени, когда люди исчерпают каменноугольные копья материков. Среди этого хаоса водорослей виднелись звездчатые, нежно-розовые, прелестные альционии, актинии, раскинувшие длинные кудри своих щупалец, медузы, зеленые, красные, голубые, и между ними корнерод кювье, голубоватый зонтик, которого окаймлен фиолетовыми фестонами. Весь день 22 февраля мы провели под водами Саргассова моря, где рыбы, большие охотницы до морских растений и ракообразных, находят обильную пищу.